Некую комнату заливал красный цвет. Она была приблизительно 6 квадратных метров, и в ней находились рабочий стол, раковина и переносная плита с чайником сверху. На столе выстроились чаны, полные жидкости. Около потолка натянули провода, и с них свисало нечто, напоминающее черные пояса. Это была темная комната для проявления фотоснимков. Единственным человеком, таившимся внутри и занятым делом, оказался старик в лабораторном халате. «Цифра не может превзойти аналог. Интересно, какие выражения лиц мне достались?» Он надел красные резиновые перчатки, маркированные только для персонального использования Аашира X3, и заглянул в один из чанов. «Ну что ж, не пора ли их вынимать?» В следующий миг дверь позади него открылась, и раздался женский голос. «Эй! А-а-а!» Аашира окинула взглядом материалы, выставленные на свет. Он раскинул руки в стороны в центре комнаты и медленно развернул стопы, продемонстрировав самодельный разворот в замедленном движении. «Ты уничтожила мою вновь обретенную юность, которую не по силам одолеть даже собакам или цикадам!» «Дурак, что ли? И эта комната воняет. Запашок от тебя, не так ли? Я не прощу тебя, даже если ты падёшь ниц. Ты выпалила так много на одном дыхании, Брюнхильд-кон!» Брюнхильд вздохнула, стоя в своей униформе под светом зала ожидания у нее за спиной. Затем Аашира заметил, как позади нее заглядывает в комнату человек в лабораторном халате. «Касима-кун? А какое необычное сочетание. Что привело сюда вас обоих?» «Но дело в том, что...» «О, подожди минутку. Вы не прочь отведать чая?» «Глядите, у меня есть отличный черный чай, который недавно попал мне в руки». Когда Аашира поднял чайник с плиты, Брюнхильд подобрала кота у себя под ногами и швырнула его в открывшееся сверху отверстие. Чай и пар, которые выплеснулись наружу, попали Аашира на руки, все еще одетые в кожаные перчатки. «А-а-а!» Завопили вместе кот и старик. «Замолкните оба! Считайте это стерилизацией и смиритесь!» Кот вытащил из чайника верхнюю часть тела, наклонился назад и заорал. «Брюнхильд, я тебе этого не прощу! Прости!» «Ох, бедняжечка, ты, кажется, сбит с толку». «И чья это вина? А еще смотри мне в глаза, когда обращаешься, Брюнхильд!» Глянув на выкрикивающего черного кота, чей живот и выше будто выросли из белого чайника в руках Аашира, Брюнхильд нахмурилась. «Какой неудачный баланс цветов!» «И это все, что ты скажешь? Все? Наверняка и что-то еще!» «Успокойся. И мы растратили слишком много времени. Представитель второго гира, объясни ситуацию максимально коротко». Когда Брюнхильд увидела, что Касима снимает кота небольшой видеокамерой, она снова нахмурилась. «Что ты делаешь?» «Моя Харуми начала проявлять интерес к подвижным вещам, поэтому я подумал, что подобное видео весьма пригодится. Не переживай. Когда я принесу видеозапись домой, то переделаю звук и фон. Может, все перенесется в космос?» Брюнхильд схватила камеру сверху и запустила ее в пол. Можно было услышать треск, и Касима после короткой задержки закричал. «А-а-а! Затихни. Ни один из вас не сдвигает этот разговор с места. Мне не хочется напоминать, но это полностью твоя вина!» Брюнхильд проигнорировала замечание кота, скрестила руки на груди и глянула на Аашира. «Я слышала, что с тобой связались прочие укат. Почему?» «А, я не могу об этом рассказывать». «Позволь сказать на чистоту, Аашира. Мы представители наших гиров. Ты должен раскрывать всю свою информацию касаемо пути Левиафана». «Ясно. И что ты дашь нам взамен?» Брюнхильд вздохнула. «Отсутствие подозрений по отношению к действиям укат. Разве это вам не пригодится в будущем?» Она произнесла полуутвердительно, но Аашира наигранно наклонил голову. «Хм. Но некоторые будут подозревать нас, независимо от твоей позиции». Брюнхильд на это нахмурилась, а Касима присела рядом с ней. «Тогда как насчет такого, директору кота Аашира?» Поднявшись, Он держал в руках кассету от сломанной камеры. Пленка уцелела. Что если я вам скажу, что использовал эту камеру для съемки прошлой ночью девочки-собачницы и происшествия с цикадами? Хм, но это видеокамера. В сравнении с фотографиями качество изображения падает. Все зависит от вашего восприятия. Почему бы не отринуть статичные изображения ради чудес видеоряда? Хотя качество видео и выглядит ниже, когда вы ставите на паузу, в движении оно выглядит чудесно. Записи дочки и жены могут быть особенно прекрасны. Что скажете? Готовы отдаться новому хобби? Твои действия только увеличат преступную деятельность внутри УКАД, заметила Брюнхильд. А Шира с другой стороны почесал голову и промычал. Хм, но в отличие от тебя, у меня нет жены и дочери. Все, что мне досталось, странный сын и его отмороженная горничная. У тебя нет более привлекательного предложения? Но... После некоторых раздумий Касима хлопнул в ладоши. С недавнего времени отдел разработок УКАД проводит определенный эксперимент. Мы используем видео и фотографии врагов, сделанные во время битв, чтобы создавать 3D-модели. Он вытащил из лабораторного халата лэптоп и отобразил статичное 3D-изображение женщины. Что вы думаете о последней версии полигональной Нацусан? Она может двигаться по сетке и прочее. А у тебя есть на это ее разрешение? Спросила Брюнхильд. Не имеет значения. Плюс это для моего личного пользования. Плюс у меня все равно есть настоящее. Это просто эксперимент. Это восхитительно! Неожиданно воскликнула Ашира. С помощью этого любой враг, зафиксированный камерами УКАД, станет моим, верно? Я даже смогу сделать виртуальную Миёко, основываясь на ее фотографиях. Моя страсть к фигуркам снова разожглась. У меня такое чувство, что вы путаете виртуальные изображения с реальными, но вы действительно это сможете. Вот теперь мне жаль врагов УКАД по-настоящему. Касима проигнорировал Брюнхильд и вытащил из кармана белую карточку. Пока что я вручаю вам это. Там содержится путь для создания 3 фигур. Так что прошу, используйте его с умом. К тому же каждая фигурка добавляет к вашей карточке очко. За 30 очков вы получите за месяц сотрудника отдела разработок. Не стесняйтесь использовать их для разработки игр. Вот как. А еще меня заботит безопасность. Волноваться не о чем. На оберточной бумаге напечатано на санскрите «Сутра сердца». Поэтому ваша семья ничего не узнает и не заподозрит. Даже если посылка прибудет, когда они дома, они просто подумают, что вы пробудились к буддизму. Разве это не вызовет больше подозрений? Мы распланировали и это. Посылка отражает инфракрасные, рентгеновские и прочие странные лучи. И не вскроется, даже если на нее наступят сотни механических драконов. Для открытия она потребует ваши отпечатки пальцев. Но при попытке открыть силой весьма эффектно самоуничтожится. В следующий миг вдалеке раздался впечатляющий взрыв в сопровождении небольшой дрожи. После короткой задержки прозвучала тревога, и в коридоре стало шумно. «И вот так не останется никаких доказательств», — добавил Касима. «Так остается немало. Но вы хорошо подготовились, этого не отнять. Тебе следует добавить к этому в каком-то роде», — вклинилась Брюнхильд. «Между тем, мне бы хотелось вернуться к теме». «А конечно», — сказала Ашира, подняв чайник с котом. «А все просто. Мы прознали, где находится 3-й гир, и прочие УКАД настаивают на его немедленном уничтожении. Они заявляют, что 3-й гир — это табуированный гир, и мы должны победить его до того, как прочие гиры узнают о его дальнейшем существовании. По сути, мы действуем сейчас, чтобы избежать грядущих проблем». «Но это будет означать отказ от пути Левиафана, разве нет?» А «Да, но именно этого они и хотят. Амико Такун и остальные неожиданно начали приобретать реальное влияние. Используя сеть связи китайского, немецкого и японского УКАД, начинаются предварительные переговоры пути Левиафана с представителем 3-го гира». При упоминании немецкого УКАД Брюнхильд цокнула языком и пробормотала «Она». А Шира горько улыбнулся. «Да, Диана Кун открыла линию связи. Остальные УКАД сейчас в смятении. Переговоры с 3-м гиром начали передавать в реальном времени в Китай, Германию и Японию. Прочие УКАД, особенно американский, пытаются держать этих троих под контролем в случае их попытки наладить связь с третьим гиром раньше остальных. Объяснил он. Я отправлюсь позже, но, похоже, Микотакун сказал вам двоим не вмешиваться. Почему? Он сказал, что это необходимо для ходьбы в ногу с третьим гиром. Если покажется первый и второй, это заставит прочие гиры насторожиться. К тому же, в этот раз существует опасность нарушения определенных скверн. И он не хочет, чтобы на вас пала вина за простое присутствие. Он и правда думает, что мы сделаем то, что он сказал. А еще он сказал, что рассчитывает на вас в том случае, если с ними что-нибудь случится. На мгновение брови Брюнхильд приподнялись, но она вскоре нахмурилась. Хм, если он собирается сам за нас волноваться, то может пойти и сам все завалить. Мы можем послушать, разве нет? Да, мы можем слушать все в Акутами, пока переговоры с третьим гиром не подойдут к концу. Ясно. Брюнхильд повернулась спиной, подхватив чайник с котом. Это означает, что третий гир уже движется к пути Левиафана. Что бы ни произошло на этих переговорах, Саяма не даст им сбежать. Единственный вопрос в том, как он очистит преступления прошлого третьего гира. А Шира пожал плечами. Переговоры проходят не в одиночку. Я уверен, они продемонстрируют нам чудесный ответ.